Глава 68. «Но видишь, это совсем не трудно», — презрительно сказала Мидж, когда Бринкерхоф с видом побитой собаки протянул ей ключ от кабинета Фонтейна. «Я все сотру перед уходом», — пообещала она, — «если только вы с женой не захотите сохранить этот фильм для своей частной коллекции. Делай свою распечатку и выметайся», — зарычал он. «Си, сеньор». Засмеявшись, ответил Мидж с подчеркнутым пуэрториканским акцентом и, подмигнув Бринкерхофу, направилась к двойной двери директорского кабинета. Личный кабинет Лиланда Фонтейна ничем не походил на остальные помещения дирекции. В нем не было ни картин, ни мягкой мебели, ни фикусов в горшках, ни антикварных часов. Здесь все было подчинено одному требованию — эффективности. Стол, накрытый стеклом, и черный кожаный стул были расположены прямо перед громадным венецианским окном. Три шкафа картотеки стояли в углу рядом с маленьким столиком с французской кофеваркой. Над Форт Мидом высоко в небе сияла луна, и серебристый свет падал в окно, лишь подчеркивая спартанскую меблировку. «Что же я делаю?» — подумал Бринкерхоф. Мидж подошла к принтеру и, забрав распечатку очередности задач, попыталась просмотреть ее в темноте. «Ничего не вижу», — пожаловалась она. «Включи свет. Прочитаешь за дверью, а теперь выходи». Но Мидж эта ситуация явно доставляла удовольствие. Она подошла к окну, вертя бумагу перед глазами, чтобы найти лучший угол для падения лунного света. «Мидж, пошли, это личный кабинет директора». «Это где-то здесь», — пробормотала она, вглядываясь в текст. «Стратмор обошел фильтры, я в этом уверена». Она подошла вплотную к окну. Бринкерхоф почувствовал, как его тело покрывается холодным потом. Мидж продолжала читать. Мгновение спустя она удовлетворенно вскрикнула. «Я так и знала, он это сделал, идиот!» Она замахала бумагой. «Он обошел сквозь строй, посмотри!» Бринкерхоф растерянно постоял минутку, затем подбежал к окну и встал рядом с Мидж. Та показала ему последние строчки текста. Бринкерхоф читал, не веря своим глазам. «Какого черта?» В распечатке был список последних 36 файлов, введенных в транстекст. За названием каждого файла следовали 4 цифры, код команды «Добро», данной программой «Сквозь строй». Последний файл в списке таким кодом не сопровождался, вместо этого следовала запись «Фильтр отключен вручную». «Господи Иисусе!» — подумал Бринкерхоф. Мидж снова оказалась права. «Идиот!» — в сердцах воскликнула она. «Ты только посмотри! Сквозь строй дважды отверг этот файл! Линейная мутация! И все-таки он пошел в обход! Интересно, о чем он думал?» У Бринкерхофа подогнулись колени. Он не мог понять, почему Мидж всегда права. Он не заметил отражения, мелькнувшего за оконным стеклом рядом с ними. Крупная фигура возникла в дверях директорского кабинета. «Иису!» Слова застряли у Бринкерхофа в глотке. «Ты думаешь, что в транстекст проник вирус?» Мидж вздохнула. «А что еще это может быть?» «Это может быть не вашим делом!» Раздался зычный голос у них за спиной. Мидж от неожиданности стукнулась головой о стекло. Бринкерхоф опрокинул директорский стул и бросился к двери. Он сразу же узнал этот голос. «Директор!» — воскликнул он и, подойдя к Фонтейну, протянул руку. «С возвращением, сэр!» Вошедший не обратил на его руку никакого внимания. «Я думал, — заикаясь, — выговорил Бринкерхоф, — я думал, что вы в Южной Америке!» Лиланд Фонтейн окинул своего помощника убийственным взглядом. «Я был там!» «Но сейчас я здесь».